Глава 14. «Василий Юрьевич, это ведь Иван Нарышкин», — сказал я и бросил взгляд на Голицына, который стоял и с мрачным видом смотрел на стоявшего на четвереньках княжича. «Что с ним происходит?» «Если наши остальные черные маги не ошибаются, то это проклятие», — ответил он. «Причем довольно мощное. К сожалению, они могут лишь определить его наличие, но вот что-либо сделать с ним...» В этот момент глава тайной канцелярии повернулся и посмотрел на Александра Григорьевича, а затем перевел взгляд на меня. «В Российской империи вообще крайне мало специалистов, которые могут сейчас ему помочь. Насколько я понимаю, их всего двое». Уточнять, кто именно эти люди, дракон не стал. Но это было и не обязательно. Неясное дело, что он имеет в виду моего наставника и меня. «Охренеть! Нас и правда всего двое некротиков. Чертков мне не раз говорил об этом, но одно дело слушать его на территории Китежа, в нашей тренировочной комнате, и совсем другое сейчас, когда прямо перед тобой за стеклом находится человек, и ты единственный, кто может справиться с его проблемой». В данный момент эта мысль показалась мне весьма тревожной. Такое ощущение, что на меня мгновенно свалился груз ответственности, которого я раньше не ощущал. Кто же знал, что мое обучение даже не закончится, а мне уже потребуется продемонстрировать свои способности? Ну а как? Не для мебели же меня сюда привезли. «Когда с ним начали происходить перемены?» — прохрипел Александр Григорьевич. «Сегодня после обеда», — ответил Голицын и посмотрел на часы. «Было примерно 4 часа вечера, когда мне позвонил император и сказал, что у одного из его черных магов проблемы. Причем, насколько я понял, Иван смог самостоятельно определить, что его прокляли. Но это было единственное, что он смог сделать. Дальше проклятие начало стремительно прогрессировать, и в результате мы привезли его сюда, от греха подальше». «Меньше суток», — задумчиво прохрипел Чертков. «Дело серьезное. Наши черные маги определили верно. Проклятие очень мощное. Такие редко встречаются. Кто-то очень сильно хотел избавиться от этого парня». «Я надеюсь, в ваших силах уничтожить его?» — спросил Василий Юрьевич. «В таких вещах никогда нельзя быть уверенным. Как пойдет», — ответил наставник и перешел к делу. «Комната защищена магическим барьером?» «Да, стандартным. Высшей категории сложности. Нужно снять?» «Ничего не нужно. Оставьте нас вдвоем с Темниковым. Нам нужно работать. Время идет». «Мы все очень надеемся на вас», — сказал Василий Юрьевич и похлопал меня по плечу. «Будь осторожен, Максим. Удачи вам». Я кивнул в ответ, проводил дракона взглядом, пока он не вышел из комнаты, и посмотрел на Черткова. «Ну и чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?» — спросил он. «Давай переодевайся, пока брат твоего друга дуба не врезал». Стараясь все делать как можно быстрее, я торопливо сбросил рюкзак со своим имуществом и припасами, которые прихватил с собой. Затем снял курточку, брюки и начал переодеваться в магическую броню, время от времени поглядывая на Ивана. С Нарышкиным тем временем происходило нечто крайне нехорошее. Он ползал по комнате на четвереньках и, судя по движению губ, что-то при этом приговаривал. Толстые стекла и магический барьер полностью блокировали всякие звуки. Иногда он останавливался и выпускал изо рта немного густой темно-зеленой слизи. Затем некоторое время отдыхал и начинал ползать снова. Честно говоря, мне было сильно не по себе от этого зрелища. Даже не думал, что когда-нибудь мне предстоит увидеть Лёшкиного брата в таком жалком состоянии. «Не окрасимывала и не забыл за время каникул?» — спросил у меня Чертков, как только я застегнул куртку из змей кожи и начал ощупывать себя, проверяя, не осталось ли на мне незащищенных мест. «Конечно нет, Александр Григорьевич. Вы же мне их навсегда в голову вдолбили своими механическими пчелами». «Вот и хорошо, что вдолбил. Давненько я уже не видел наставника с саблей в руках и успел забыть, что на костыле и с оружием в руках он прямо вылитый капитан пиратов. «Вот, держи!» Он сунул руку в карман и протянул мне пару таблеток. «Помнишь, что с ними нужно делать?» «Само собой», — ответил я, пряча таблетки в карман. «Нет, все-таки нужно заняться поиском кристаллических цветков в некрослое, чтобы вместо таблетки использовать эликсиры. Уверен, они будут намного эффективнее. И скорость действия возрастет, и вообще жидкая форма в этом деле всегда лучше. Все некогда». «Я пойду первым, ты сразу за мной. Как только выйдешь, сразу же накинешь на себя несколько слоев некрощита. Сначала осмотрись, потом думай, что лучше всего предпринять. Ты не дурак, Темников, так что работай головой, прежде чем действовать. Понятно?» «Угу», — кивнул я, сжимая мерцающую саблю покрепче. «Если со мной что-то случится, и ты почувствуешь опасность, то бросай меня там и уходи обратно», — прохрипел Александр Григорьевич и посмотрел мне в глаза. «Не вздумай там геройствовать, ясно?» На этот раз я ничего не сказал в ответ и сделал вид, что усиленно вспоминаю, как правильно махать саблей. «Темников, я тебе сейчас тростью врежу», — пригрозил наставник. «Когда я задаю вопросы, нужно отвечать быстро и четко». «Ясно. Если с вами что-то случится, то я должен уйти обратно», — пробормотал я. «Терпеть не могу такие разговоры. Неужели нельзя без вот этого всего? С чего он взял, что с ним должно что-то случиться? Нагнетает, нагнетает». «И еще кое-что. Я хочу, чтобы ты знал. Ты еще недостаточно готов для подобных вещей. Но у нас нет другого выхода. Каждый новый день может стать для меня сюрпризом, после которого ты останешься единственным некротиком Темников. Поэтому мне приходится идти на такие шаги, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я и решил его немного приободрить. «Да вы не переживайте, Александр Григорьевич. Я ведь не первый раз в некросло иду. А потом я буду очень осторожен, так что беспокоиться не о чем». «Как дать бы тебе вот этой тростью, чтобы дурь молодецкая из головы выветрилась хоть немного?» — недовольно прохрипел наставник и вновь пригрозил мне тростью. «Если что, сразу домой, понял?» «Да понял я, понял». Чертков начертил некросимвол. «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Знакомый звук рвущейся бумаги, и передо мной появился черно-белый разрыв с меня ростом. Ну вот и все. Теперь разговаривать больше не о чем. Я сжал покрепче саблю и шагнул вслед за Александром Григорьевичем, который уже был внутри и окутывал себя слоями некрощита. Первым делом я осмотрелся и понял, что пока нам ничего не угрожает. Пространство за спиной чистое, а впереди магический барьер, который внутри некрослоя выглядел просто как светло-серый переливающийся туман. Лишь справа на стене какое-то растение с большим острозумным цветком, но оно было слишком далеко, чтобы нам угрожать. Следуя наставлениям Черткова, я тоже окутал себя несколькими слоями некрощита. Помнится, когда-то он говорил мне, что если не получается накинуть на себя хотя бы 5 слоев, то о серьезных делах можно даже не думать. В данный момент у меня получалось создать 4. Много это или мало? Хороший вопрос. Вот только жаль, что заранее ответить на него не получится. Конечно, можно было бы попробовать окутать себя 5-м слоем, но это уже было бы слишком рискованно. Даже сейчас я на мгновение почувствовал, как меня повело от резкой потери такого количества сил, а 5-й слой мог стать той самой соломинкой, которая сломает мне спину. Принимать таблетки, еще даже не вступив в схватку, это было бы верхом глупости. Наставник махнул мне рукой и сделал шаг в сторону магического барьера, практически сразу оказавшись рядом с ним. Здесь же скорость передвижения намного выше была, чем в нашем мире. Я шагнул вслед за ним и спустя мгновение уже стоял рядом. «Сейчас я зайду и проверю, что там», — сказал он. Если будет слишком опасно, то сразу выйду. В отличие от нас с тобой, проклятия не могут проходить сквозь стены и магические барьеры». Стараясь действовать крайне осторожно, Александр Григорьевич медленно сделал шаг, затем второй. Блин. Я смотрел на него и понимал, что все это дается ему с большим трудом. Какой же он неловкий с этим протезом. Еще шаг, и он исчез за магическим барьером, а я, не дожидаясь особого приглашения, сразу же пошел за ним. Какого черта? Он просто хотел меня обмануть и все сделать сам. Вот что он хотел. Боялся, что со мной что-то случится. Каким образом он мне собирался подать сигнал, интересно знать. На долю секунды меня окутал серый туман, а затем я оказался в комнате, где находился Иван Нарышкин. Ну и вонище же здесь было. Просто не передать. От мерзкого противного запаха меня чуть не вывернуло наизнанку. Он по-прежнему стоял на четвереньках на полу, а возле дальней стены, прямо на потолке, сидела огромная тварь, которая напоминала кузнечика, которого скрестили со стрекозой. Тварь медленно шевелила огромными крыльями, которые протянулись от одной стены до другой, а из ее пасти к Нарышкину тянулся тонкий хоботок, через который она сосала из него серебряную жидкость. Это были его жизненные силы. Она не обращала на нас вообще никакого внимания. Ровно до того момента, пока Чертков не применил какой-то неизвестный мне некросимвол. Он был очень похож на слово «огонь», но был в несколько раз мощнее. Огромный белый шар впечатался прямо в рожу этой твари, разлетевшись в разные стороны яркими белыми брызгами. Хоботок лопнул, а комнату заполнил оглушительный визг, который издало раненое проклятие. В тот же момент она плюнула в Черткова какой-то дрянью, похожей на сгусток темно-зеленой слизи, который полетел прямо в моего наставника. Даже мне было бы сложно уклониться на таком близком расстоянии, что можно говорить об Александре Григорьевиче, который неуклюже скакал на своем протезе. Сгусток врезался прямо в него, и тошнотворный запах еще больше усилился. Однако это было единственной неприятностью. Чертков смог устоять на месте, а его некрощит справился с этим ударом. На полу вокруг него появились вонючие темно-зеленые лужи. А тварь тем временем начала подбираться к нам по потолку. Вскоре сверху полетел еще один темно-зеленый сгусток, и теперь уже пришла моя очередь уворачиваться от него. Конечно, я был попроворнее своего наставника, однако полностью избежать удара мне не удалось. Быстрым шагом я скользнул в сторону, однако почувствовал мощный удар в правое бедро, а затем вокруг меня разлетелись вонючие темно-зеленые брызги. От удара я упал на пол, но сразу же вскочил на ноги и на всякий случай накинул на себя слово «омут». Этот некросимвол делал тебя невидимым для некротварей, пока ты не двигаешься. Мне это подарило драгоценные секунды, чтобы прийти в себя, прежде чем в меня прилетит еще один сгусток слизи. Тварь плюнула в наставника, однако на этот раз он будто ждал этого и успел всего на какое-то мгновение чуть раньше уйти в сторону. Темно-зеленый сгусток ляпнулся в метре от него, окатив все вокруг вонючими брызгами. В этот момент мы с Александром Григорьевичем одновременно применили против проклятия слово «небо», которое должно было сбить его на пол. Потолок был достаточно высоким, и прыгать как чертики, уворачиваясь от плевков, каждый из которых мог стать для нас последним, такое себе удовольствие. Издав протяжный визг, тварь шлепнулась на пол с громким треском, ломая свои полупрозрачные сетчатые крылья, а затем быстро вскочила на толстые задние ноги. Ого-го! На потолке эта штука смотрелась немного меньше, чем оказалась на самом деле. Когда она поднялась в полный рост, то выяснилось, что раза в два она точно выше. Но это бы ладно. Больше всего мне не понравились ее передние лапы, которых было сразу четыре, и выглядели они, как огромные зазубренные мечи. Я увидел нависшую надо мной голову с парой огромных черных глаз, которые блестели холодным белым светом, и в этот момент почувствовал, как будто кто-то пытается разломать мою голову пополам. Я прекрасно помнил, что некрощит не защищает от ментальных атак, Однако у меня был на этот случай барьер. Наверное, единственный тип магии, который хоть как-то работал в некрослое. Однако удар был настолько сильным, что я не смог полностью защититься от него. И картинка перед моими глазами поплыла. А следом за этим я успел заметить, как прямо на меня несется один из его зазубренных мечей. Он был размером с меня, поэтому, чтобы попытаться выдержать удар, я присел на одно колено, создав необходимый упор, и выставил вперед саблю. Через мгновение на нее обрушился мощный удар. Мои руки обожгло резкой болью, от которой я даже перестал их чувствовать. Лишь каким-то чудом я не выронил саблю из рук, хотя от сильного удара шлепнулся на задницу. Прямо рядом со мной лежал кусок лапы проклятия, который отрубила моя сабля. Из него вытекала густая черная слизь, от которой шел резкий запах гнилой рыбы. Значит, одной лапы у нее уже нет. Отлично. Лишившись лапы, тварь отпрыгнула от меня подальше, а затем вдруг я увидел тонкую бледную плеть, которая стеганула ей прямо по морде. Я знаю этот некросимвол. Так работало слово «метка», и это означало, что мой наставник пытается переключить ее внимание на себя. Она повернулась в его сторону, несколько секунд размышляла о чем-то, а затем вновь заинтересовалась мной, потеряв интерес к Черткову. Меня это намного больше устраивало, тем более что за это время я уже успел вновь подняться на ноги и был готов продолжать бой. Не дожидаясь, пока она вновь обрушится на меня своими чудовищными лапами-косами, я решил использовать против нее сразу два некросимвола. Ситуация была слишком опасной для того, чтобы экономить силы. Тем более в запасе у меня имелась парочка волшебных таблеток, которые могли их восстановить. Поэтому в проклятие полетели слово «серп» и слово «огонь». Первым я ударил по ее лапам, а второй некросимвол полетел твари в морду. Слово «серп» сработал просто отлично, даже неожиданно хорошо. Он начисто срубил одну из передних лап, и теперь из обрубка сочилась черная слизь. Минус еще одна. Но две оставшиеся — это все равно больше, чем хотелось бы. Слово «огонь» влепилось прямо в черный блестящий глаз. Однако, к моему огорчению, казалось, проклятие этого даже не заметило. Появившаяся там дырка сразу же начала затягиваться новыми тканями. Было ощущение, что оно как будто мгновенно регенерировало. Хреново дело, если так. Остается надеяться, что отращивать новые лапы с такой же скоростью оно не умеет. Во всяком случае, пока этого не происходило. Получив от меня два мощных удара, тварь решила подобраться ко мне поближе и засеменила по полу своими лапами. Однако едва она сделала несколько шагов, как ей в морду прилетела еще одна бледная плетка. Мой наставник снова применил слово «метка», чтобы отвлечь ее от меня. Только теперь он, кроме этого, добавил еще нечто мне незнакомое. Вокруг твари появилось десяток серебряных пик, которые окружили ее со всех сторон, а затем в один миг ударили прямо в нее. Ее визг смешался со звуками крошащегося стекла, и множество серебряных осколков со звоном посыпалось на пол. Оказалось, что несколько пик пробили ее насквозь, но для большинства из них панцирь этого проклятия оказался слишком твердым, и они разлетелись на осколки. Но даже те, которые достигли цели, хорошенько ее повредили. Почти весь пол под ней был уже залит черной слизью, а от резкого запаха гнилой рыбы, который был везде, у меня начали слезиться глаза. Глядя, как тварь вновь поворачивается к моему наставнику, я воспользовался этим, чтобы проглотить одну таблетку, так как у меня начало шуметь в голове. Верный признак того, что еще немного, и меня начнет шатать, а там уже и до потери сознания недалеко. Не знаю, сколько сил забрал у Александра Григорьевича последний некросимвол, но мне показалось, что ему немного не по себе. Сжимая одной рукой трость, а второй свою саблю, вряд ли он сможет достать из кармана такую же таблетку, которую я только что выпил. В этот момент тварь как раз вновь поднималась на лапы после мощного удара, который получила от моего наставника. Теперь уже была моя очередь привлекать к себе внимание словом «меткой». Я ударил по ней бледной плетью, чтобы напомнить о себе. Но она даже не посмотрела в мою сторону, а сделала рывок в сторону Черткова. Даже по меркам некрослоя это было просто поразительно быстро. Я рванул ей наперерез, и в это время увидел, как она один за другим нанесла Черткову сразу два удара своими оставшимися лапами. Он успел защититься своей саблей от первого и отрубить одну лапу, а вот от второго уже нет. От мощного удара, который обрушился на него, он отлетел в сторону и шмякнулся на пол, как мешок с картошкой, а его сабля со звоном загремела по полу. «Бей ее в голову!» — крикнул мне в этот момент Дориан, и его голос показался мне громким, словно раскат грома. Тварь резко обернулась ко мне, и в тот же момент я подпрыгнул и рубанул ее по голове, которая нависала надо мной. Оказалось, что прыгать в некрослое тоже можно намного выше. Моя искрящаяся сабля врезалась прямо в центр морды твари и начала скользить вперед, разрубая ее голову, а затем тело так же легко, как горячий нож масла. К тому моменту, когда я наконец остановился, проклятие было разрублено практически до середины. Я стоял на полу, наблюдая, как с двух сторон меня окружает черная плоть, которая не была однородной, а как будто состояла из тонких черных червей. В нос ударил резкий запах, который чуть не сбил меня с ног. Шатающейся походкой я выбрался изнутра этой твари, а сердце стучало, как барабан, грозя вот-вот совсем вырваться из груди. В голове пульсировала кровь, и лишь одна мысль меня сейчас интересовала. Что с моим учителем? Из-за обилия черной слизи на полу идти было практически невозможно. Ноги скользили, и я несколько раз упал, больно ударившись коленками о твердый пол. В результате я решил добраться до наставника ползком. Это тоже оказалось непросто, но так я хотя бы двигался вперед. Чертков не подавал никаких признаков жизни, и пока я полз к нему, у меня сдавило горло от досады и злости. Только бы он не умер. Я видел его сердце. Оно билось. Пусть совсем слабо, но билось. Только бы оно не перестало это делать до того момента, когда я вытащу его.